несколько раз выступил в советской печати в 20-х годах. Дальнейшая жизнь его была полна напряжения и треволнений, личных и трудовых. Детей не имел, тем увлеченнее отдавал силы спасению беспризорных. Усыновил казахского мальчика из детдома, из Калия, и вырастил его как Николая Дмитриевича Авдеева. Умер больной туберкулезом в 1947 году. Заместителем Авдеева был рабочий того же завода Мошкин. 4 июля 1918 года Авдеева сменил на посту коменданта Юровский, а место Мошкина занял Никулин. Яков Михайлович Юровский, член партии с 1905 года, по специальности часовой мастер, гонимый и преследуемый царской охранкой за революционную деятельность, поселился с семьей в Екатеринбурге в 1912 году. Он и здесь продолжал в подполье активную работу по заданиям партии. В 1917 году в первых рядах сражался на Урале за идеалы социалистической революции и за победу советской власти. Яков Михайлович был одним из ближайших соратников своего тезки Свердлова и других ветеранов уральской большевистской организации Голощекина, Белобородова, Толмачева. Юровского знал, его принимал в Кремле и беседовал с ним после гражданской войны Ленин. Комендантом дома особого назначения Юровский был назначен, будучи депутатом Уральского совета, товарищем комиссара юстиции Уральской области, членом коллегии областной ЧК. Ответственные посты занимал и в дальнейшем. Различные буржуазные авторы давно распространяют на Западе вымысел, будто он в 30-х годах стал жертвой репрессии и где-то погиб, в чем злорадно усматривают кару Божию за Екатеринбург. В действительности Юровский умер в Кремлевской больнице в 1938 году после тяжелой продолжительной болезни. Вопреки инсинуациям Вильтона, Месси, Фрэнклина, Дехойера, их американских и западногерманских коллег, обращение с Романовыми в Ипатьевском доме было неизменно корректным и человечным, обеспечение всем необходимым вполне достаточным. В комнатах второго этажа поддерживался, насколько это возможно было в тогдашних условиях, элементарный комфорт. Расписание дня, чередование занятий были в основном оставлены на усмотрение заключенных. Часы для прогулок в саду они выбирали сами. Во внутренний распорядок их жизни комендатура, как правило, не вмешивалась. Имелся постоянный врачебный уход. Алексей обслуживал деревенька, остальных доктор Боткин. По приказу коменданта красноармейцы не раз ходили по городу в поисках священника. Приводили в дом, например, священника Сторожова, который и устраивал богослужение для заключенных. Мытарство Романовых, расписанное на Западе, плод измышлений. Правды во всем этом менее крупицы. Единственное, что идет от этой крупицы, Ипатьев, уже зная, кого поселили в его доме, поскупился на кое-какое имущество для временного пользования семьи бывшего монарха, почему и не доставало в первые дни посуды и белья. Но вскоре все необходимое, включая дополнительные кровати, было комендатурой доставлено в дом. Николай в первый же день отмечает в дневнике: «Дом хороший, чистый». Иногда проговариваются на этот счет советологи. «Дом был в полном порядке», — пишет Харкаев. «Питались они в общем неплохо, а временами даже хорошо». При этом следует учесть продовольственные трудности того времени. Из лучшей в городе столовой заключенным ежедневно доставлялись обеды, обычные из нескольких блюд. Мясные супы, жаркое, котлеты, компоты и так далее. Прислуге был выдан примус, на котором пищу можно было подогревать. Вначале это делал поваренок Седнев, а по приезде из Тобольска – повар Харитонов. Когда в мае столовую на несколько дней закрыли, обслуживала Романовых кухня Екатеринбургской партийной коммуны. Вопреки тому, что утверждает господин Хойер, комендатура не запрещала закупку дополнительного продовольствия для Романовых на городском рынке на их собственные средства. Допускались неограниченные приношения Романовым из окрестных монастырей. Систематически доставлялись им, в частности, из Новотихвинского женского монастыря масло, сливки, молоко, колбасы, свежие овощи, редис, огурцы, молодой картофель и так далее. Монашек с продуктами караульные не гнали от дома, как изображает Хойер, а зачастую сами передавали им просьбы от заключенных. Например, Авдеев, которого Николай в дневнике называл своим врагом,